24. Постель-читальня. Как я люблю твой ждущий взгляд, но зря сняла ты платье. Мне дали на ночь самиздат, и должен дочитать я. А. Я читала, ничего враждебного советской власти в рассказах не находил. Обычно интеллигентское брюзжание с русским уклоном. Дальше шла трогательная любовная новелла. Автор познакомился на научной конференции с молодой филологиней и после нудного семинара пригласил ее в ресторан. Она пришла в эффектном черном платье и была настолько хороша, что он не решился так вот сразу затащить ее в номер, боясь отказа. Решился Ковригин на это через 20 лет. Снова встретив ту же даму на каком-то филологическом толковище. Она явилась на званый ужин в том же самом черном платье, которое без колебаний сняла чуть позже в номере, словно упрекая робкого ухажера, а счастье было возможно еще тогда, в первую встречу. Однажды, обидевшись на Нину из-за бытового тиранства, я решил отомстить ей с подружкой моей юности Леной Зарайской. В студенчестве мы с ней жутко целовались, но до постельной фазы не дошли по глупому недоразумению. Она повредила ногу на катке и влюбилась во врача-ортопеда. Память сохранила лакомый образ высшей свежести. Я порылся в старой записной книжке, позвонил. Удивленный, но ничуть не изменившийся голос, охотно согласился на свидание. Боже, что я увидел, встретившись с ней на Тверском бульваре. За годы разлуки у Зарайской выросли усы, нос стал похож на баклажан, бедра оплыли и смахивали теперь на фонарные тумбы. А какая прежде была французистая брюнеточка с зовущим станом? Мы поели мороженого, запив рислингом, повспоминали молодость и наши поцелуи в гулких подъездах. Лена сказала, что давно разошлась с мужем, оказавшимся бабником, живет одиноко. Часто вспоминает меня и хочет вернуться в прошлое. Однако я наотрез отказался посмотреть ее однокомнатную квартиру в Беляево. Пусть уж лучше домашнее тиранство. Позабавил рассказ Ковригина о сотрудниках нашего торгпредства в Кельне. Им запретили посещать китайские ресторанчики из-за напряженных отношений с Пекином. Остро и ехидно не напечатают. Но заводить из-за этого персональное дело? В общем, читая и размышляя, я приходил к выводу. Этот скандал, недоразумение, глупость разберутся и исправят. Зачем травить хорошего писателя, пусть и не совсем советского? Да и где они, эти советские писатели? Мысли потянулись вдаль, как табачный дым в открытую форточку. Пригрезилось, что мои запрещенные повести напечатаны в юности. Мне насыпали огромный гонорар, а всесоюзная слава сжала меня в объятиях, как мускулистая нимфоманка. И вот я на потрясающей иномарке, вроде той, на которой разъезжает Палаткин, подкатываю к театру имени М после спектакля. Из служебной двери выходят актеры, появляется и Гаврилова. Я приветливо улыбаюсь, но букет вручаю не ей, а скромной молодой актриске, у которой и слов-то в спектакле нет, кроме «дама-дам». Лето опускает свои незабудковые глаза, сутулится, понимая всю справедливость возмездия, и уходит в свою заурядную жизнь. Нет, не так. Я, достав из машины второй огромнейший букет, ее догоняю, и она просит у меня прощения до утра. Нина доварила суп, замочила на завтра белье, заштопала Аленины рейтузы, потом долго пела в ванной под шум воды, и, наконец, явилась в желтом пеньюаре. «Боже, как хорошо!» вздохнула она, ложась поверх одеяла. У советских супружеских пар, не приученных напрямую извещать друг другу о плотских желаниях и способах их исполнения, обычно имелись какие-то призывно иносказательные знаки. В нашем случае желтый пеньюар означал «почему бы и нет», но это будет при условии, если я поклянусь не пить, не задерживаться на работе, забирать ребенка из сада вовремя, не разбрасывать носки и трусы по квартире, а также перестану грызть колбасу вместо того, чтобы аккуратно отрезать куски ножом. В ответ я состроил блудливо покорную рожицу. Нина одарила меня снисходительной улыбкой и спросила. «О чем ты думал, когда я вошла?» «О тебе». «Врешь». Она потрепала меня по волосам. «Почему?» «Лицо у тебя было не такое». «Какое?» «Да свадебное». «Хм». «Что читаем?» «Так, по работе». «Вот я коза, огонек забыл убавить». Она вскочила и умчалась на кухню, мелькнув сквозь прозрачную ткань обещанным телом. Хорошо, что природа-мать не нагрузила людей телепатическим даром. Тогда счастливых или терпимых браков вообще не стало бы. Ну, сами посудите, входит жена в желтом пеньюаре и сразу видит, чем набита твоя голова. Там актриса Лета Гаврилова во всевозможных ракурсах. А войди Нина чуть раньше, она нашла бы в моем мозгу усатую Райскую, а за полчаса до этого обнаружила бы там идеальные ягодицы Веры Денисовой. Кто ж поверит, что у меня со всеми этими женщинами ничего почти не было? Никто. И какая семейная жизнь такое выдержит? Никакая. Спасибо. Спасибо, мудрая природа, и разреши впредь именовать тебя просто Богом. Осознав невинность крамольных рассказов, я почувствовал вкус к жизни. Вялые токи домашнего вожделения ожили и заиграли в теле, что апрельские ручьи на московских холмах. Нина вернулась с кухни, легла рядом и закрыла глаза, вспоминая, все ли намеченное на вечер сделано. Я молниеносным движением подтвердил зрительную догадку. Трусиков под пеньюаром нет. Постриглась? Не болтай глупостей. Интересно, как с этим у актрис? Спортсменки, говорят, бреются наголо, думал я, приступая к предварительным ласкам. Переведенная с немецкого языка новая книга о супружестве, которой зачитывалась тогда вся страна, мне дали на день, советовала мужчине длить прелюдию не меньше 10-15 минут, а женщине чувственно отзываться на прикосновение и массирующие движения партнера, не тая самых сокровенных порывов. Но кто же любит по книжкам? Подожди, давай немного почитаем. Надо отдышаться. Это у тебя что? Так, рассказики. Чьи? Ковригина. Ковригина? Жена рывком села на постели. Ого, вы будете печатать? Возможно, давай об этом потом. Я тебя еще не простила. Вот я и хочу тебе помочь. И помог бы. Ты уже полтора часа в горизонтали, а я только легла, эгоист. Она с обидой залезла под одеяло, взяла ворох отчитанных мною страниц, подровняла, поправила на переносице очки и показательно углубилась в чтение. Если бы я был скульптором-монументалистом и ваял памятник неудачному браку, то вытесал бы из серого гранита супругов, которые лежат в широкой кровати, читая каждое свое. Причем у женщины на голове еще и бигуди. Минут через 10 Нина спросила, «А ты про такую материю и панш когда-нибудь слышал?» Этот рассказец я уже прочитал. Речь там шла о бабушкином отрезе, купленном еще до революции и хранившемся в сундуке полвека. Нет, ни разу. Наверное, сейчас и панш хорошо бы носился. Почему? Ну, ведь велюр снова в моде. Велюр? Сознанием переспросил я и хотел продолжить прелюдию. Потом. Прошло полчаса, и жена снова спросила. Александр Бек в самом деле передал свой роман за границу? С чего ты взяла? Тут написано. Ну да, передал. Я отметил, что Нина читает внимательнее меня. Может, и тебе дембель передать? Ага, и вылететь из партии. А Бек вылетел? Нет, кажется. Вот видишь. Может, прервемся? Попросил я, пытаясь пробраться под одеяло. Подожди, очень интересное место. Про что? Про черное платье. Настойчивый он все-таки мужчина. Может, и нам не стоит откладывать на 20 лет, призывно прогнусавил я. Почему ты сегодня так поздно Алену забрал? Виновато, справлюсь. Я предпринял очередной натиск, пренебрегая советом новой книги о супружестве, повышать градус близости постепенно, не забывая, что у женщин шея, плечи, уши, голова и даже локти тоже эрогенные зоны. Ты подождишь ты. Нина сердито подоткнула бок одеялом. Какие все-таки писатели бывают, не оторвешься. Ясно, я в число неотрывных писателей не вхожу, а, возможно, никогда и не войду. Ничто так не охлаждает пыл творческого мужчины, как явное или косвенное сомнение в его очевидном таланте. Даже упрек в половой недостаточности не так обиден. Завтра после работы зайдешь в универсам. Список продуктов на столе. Нина решила добить мое уязвленное вожделение. У меня завтра... Найдешь время. У писателей тоже есть семейные обязанности. Ага. Вышла бы замуж за Рубцова, Перебреева или Торможенко, тогда узнала бы. Я вообразил свой немедленный уход из семьи к некой туманно-совершенной женщине, красивой, умной, тонкой, домовитой, страстной, умело отдающийся мне по первому зову и восхищающийся моим талантом. При этом сама мысль, что Нина могла тоже выйти за другого, показалась мне диковатой. За Толю она уж точно никогда бы не вышла. Пообщавшись с Торможенко на моем дне рождения, который отмечали в редакции, жена потом сказала, таких самовлюбленных зануд надо выбрасывать из поезда еще по пути из Курска в Москву. Я вздохнул. Перед глазами снова возникло лето в кринолине с фальшивыми перстнями на длинных пальцах и нарисованными в пол лица театральными глазами. Но трудно отомстить жене с актрисой, если та не является на свидание. «Ах, какой русский язык!» — мстительно воскликнула Нина. «Такого теперь уж нет.